Наконец, когда ноги у мелкого начали уже заплетаться, они оказались около тяжелой дубовой двери, которая после условного стука отворилась совершенно бесшумно. Еще несколько минут и мелкий наконец-то увидел Дашу. Легкий доспех аналитика, минимум оружия, максимум вычислительных мощностей. Многочисленные браслеты, надетые поверх доспеха, темный плащ с золотистой вышивкой, изящный резной посох. Именно так Даша предстала перед взором парня. Молча приложив палец к щитку забрала, девушка показала рукой наверх. Спустя еще полчаса, они, наконец-то, выбрались на верхнюю площадку башни. В центре стоял столик, на котором находился брат-близнец котелка парня и две ложки. Вокруг стола были расставлены стулья. «Добро пожаловать к столу», — улыбнулась Даша, поднимая забрало шлема, сама говорит, что здесь стоит какая-то защита и они не слышат наш запах, а может быть мы просто находимся слишком высоко. «Здравствуйте, товарищ младший лейтенант по связи с общественностью, Дарья Романова». Парень горько ухмыльнулся. «Заключенный М1, /16. «Да я знаю», — мило улыбнулась Даша, «мне сама уже все рассказала. Как думаешь, кто-нибудь еще из наших сюда попал?» «Один точно попал», — вздохнул парень, «но он разбился. Даже броня не спасла. Жаль», — огорчилась девушка, «твой друг. Вместе отбивали атаку жуков», — уклончиво ответил парень, не собираясь раскрывать все подробности падения сибовца. «А еще кто-нибудь есть?» Девушка с надеждой уставилась на парня, «ведь есть же». «Думаю, есть, но я бы на твоем месте не рассчитывал на скорую встречу», — ответил мелкий и принялся излагать свои мысли. «Смотри, сюда добраться достаточно сложно», — «да и ребята с оплота не спешат включать сос-маяки, тем самым подавая сигнал, что они находятся в этом мире. Может быть сигнал слабый?» – неуверенно спросила девушка, приглашающе показывая на стол, за которым уже сидели драконы, что-то азартно обсуждающие. «Этот маяк рассчитан на подачу сигнала в космос, Даш», – скептически ответил мелкий, «чрезвычайно сомневаюсь, что кто-то его не увидел. Мне кажется, ребята либо погибли, либо решили начать новую жизнь. Ну, а если я ошибаюсь, то рано или поздно мы услышим еще один сос-маяк, согласна». «Согласна», — печально вздохнула девушка, присаживаясь за стол, «ты голодный?» «Очень», — кивнул парень, скидывая ранец и принимаясь за еду, «все-таки вещь этот эльфийский сухпайк. Кстати, вот в этом ранце куча провизии», — зашли по пути в заначку Врита. Время за обедом пролетело незаметно. Ребята обсуждали свое положение, выдвигали теории, делились мыслями о будущем. Драконы спорили о каком-то огненном озере, изредка вставляя комментарии в беседу ребят. В конце концов договорились о вылазке к ретранслятору. Решили, что пойдут в Рит и мелкий. Как бы ни обидно это звучало, но Даша была для них обузой. Там, где побратимы могли проникнуть незаметно, Даша бы неизбежно привлекла внимание. Придя к консенсусу, люди легли спать, а драконы, окутавшись полупрозрачной сферой, заглушающей звуки, принялись о чем-то ожесточенно спорить. Мелкий, мечтая об отличном сне, комфортно устроился у стенки и с наслаждением расслабляя натруженные мышцы, как неожиданно получил запрос на создание командного чата. «Привет, ты еще не спишь?» «Привет, уже засыпаю. Я быстро. Слушай, тебе не кажется, что эти драконы мутные существа?» «Кажется, Даша, но без них нам не выжить. Думаешь, они от нас избавятся?» «Сомневаюсь. Все-таки побратимство – это не шутки. Тем более для дракона 100 лет – сущие копейки, они и моргнуть не успеют, мы уже от старости умрем. А насчет этого ретранслятора что скажешь? Я имею в виду классы разные и так далее. Посмотрим», – потянулся парень, сладко зевая, «подключиться к местной сети нужно 100%. Особенно тебе. Может, сможешь нарыть что-нибудь? Ну, а если предложат какие-нибудь способности, я возьму. Доспех скоро разрядится, я уже и так без энергощита остался. Если шансы на выживание повысятся, то нужно брать. Я так думаю». «Согласна», — вздохнула девушка, «спокойной ночи, мелкий». «Спокойной ночи, Дарья», — пробормотал парень, практически мгновенно засыпая. А девушка еще добрый час лежала, раз за разом прокручивая в голове сцену допроса. Ей было жутко интересно и страшно узнать, зачем мелкий спровоцировал своего друга. В том, что это была чистейшая и несколько даже изящная провокация, Даша даже не сомневалась. Эх, лучше бы вместо Мелкого рядом с ней был тот странный инженер. Он хоть и выглядит пугающе, зато с ним не страшно. При мысли о тяже, в животе у Даши потеплело. Интересно, где он сейчас? Спи, Врит, сказала сама, удостоверившись, что Даша уснула. Завтра у вас будет тяжелый день, а я покараулю, мало ли что. Спокойной ночи, любовь моя. Врит лизнул драконису в мордочку и свернулся клубком около Мелкого. Ты права, завтра будет непростой денек. Кстати, а почему башня пустая? Мелкий вовсю развлекался с мыслеречью, закидывая Врита вопросами. Уже час, как побратимы, тенью выскользнув из башни, пробирались к центральной площади. Мы с Омой проверили, она абсолютно пуста. Ни одного маломальски завалящегося артефактика не нашли. Складывается ощущение, что все, что было в этой башне, методично вывезли, оставив, правда, парочку тайников на черный день. Но как они могли вывести все добро, если эта башня чуть ли не в центре города находится? С центром города ты загнул? Конечно, парень понял, что дракон улыбнулся. В центре нельзя строить строение выше 10 метров. Эти две башни, они практически на окраине находятся, в промышленном районе. По внешнему виду и по внутреннему дизайну больше похожи на бизнес-представительство какой-нибудь фирмы, не согласился парень. Так это и есть центральное представительство одного очень известного в свое время клана. Просто его основатель считал, что нужно, во-первых, быть ближе к своим рабочим, а во-вторых, плевать хотел на моду, предписывающую обязательное наличие своего представительства в центре города, около дворца правителя. И поступил тот уважаемый человек чрезвычайно элегантно. И как же, заинтересовался парень. В промышленном районе он выстроил свою башню, откуда был доступ на практически любое предприятие, как визуальный, ну ты уже успел оценить вид из окон, так и портальный. Этот клан мог себе позволить создать свою замкнутую портальную сетку на все ключевые точки этой мини-империи. Так вот, Врит не сдержал усмешки, в центре был выкуплен небольшой участок земли и, находящаяся на нем гостиница превратилась в двухэтажный особняк. На первом этаже были витрины с продукцией и находился элитный магазин, на втором был кабинет, переговорная комната и небольшой портал в башню. Таким образом глава клана мог явиться на приглашение правителя практически в любое время. Хитро, уважительно протянул парень, постой-ка, если есть сеть порталов, значит мы можем им воспользоваться. Наконец-то сообразил, довольно ответил дракон, я все думал, когда же додумаешься. Даша вон уже на второй день сама предложила этот вариант. Лучше поздно, чем никогда, отмахнулся Мелкий, да и потом, толку-то разведчика сравнивать с аналитиком. Ну так что, почему порталом не прыгнули? Что-то не так с ним. Не так, согласился Врит, здесь наши предположения разошлись. Смотри, я точно знаю, что эта сетка работала только в двух режимах, в башню или из башни. Все. То есть как это? Не понял Мелкий, туда-сюда нельзя было прыгнуть что ли? В том-то и дело, протянул Врит, замедляя скорость движения, сейчас они медленно крались по крыше ветхого трехэтажного здания, для того, чтобы прыгнуть обратно, нужно было переключить всю систему, а переключать ее могли только два человека, сам глава клана, вопросительно уточнил парень, замирая на кирпичном бортике, и его заместитель по общей безопасности, по совместительству, родной сын, подтвердил предположение парня дракон, и сейчас порталы стоят на вход, а вот это мы с тобой и узнаем, пожал крыльями Врит, после того, как проникнем в это самое представительство. Дракон протянул крыло вперед, указывая на широкую улицу, вдоль которой практически впритык стояли различные особняки. План дракона был прост: пройти по торговой улице, ведущей к центральной площади, посередине которой и был расположен ретранслятор, выполненный в виде небольшой матовой стелы. Мелкий еще несколько кварталов назад заметил темный граненый штык, торчащий из земли. Но дело осложнялось колонной нежити, стоящей на мостовой. Скелеты стояли неподвижно, практически вплотную друг к другу. Десятки тысяч черепушек белели в темноте. Чем ближе побратимы продвигались к центру бункерка, тем светлее становилось вокруг. Мелкий так и не мог понять, откуда льется этот мягкий свет, едва-едва смягчающий мрак подземелья. «Постой-ка!» – предостерегающе поднял лапу Врит, закрутив головой по сторонам. «Сейчас замри и не пугайся!» Дракончик словно прислушался к чему-то, после чего прижался к крыше. Сейчас мелкий, по примеру побратима, припал к крыше и, замерев, посмотрел на застывшую колонну скелетов. Внезапно вся костяная армия резко подняла головы. Внутри пустых глазниц загорелся зеленый огонь. По всему городу разнесся скрежет позвонков. У парня душа ушла в пятки. Ему показалось, что все они смотрят прямо на него, и в голове билась лишь одна мысль: бежать. Замри. Сквозь охватившую парня панику пробился голос Врита: успокойся, они смотрят не на нас, а на Стеллу. Мелкий закрыл глаза, восстанавливая дыхание. Встроенная аптечка впрыснула успокоительное, кольнув в бедре. Парень бросил взгляд на голо циферблат. Аво, 250 ударов в минуту. Если ты сейчас не успокоишься, нас засекут, спокойно проговорил дракон, твое сердце бьется слишком громко. 2 секунды, прохрипел парень, справляясь со страхом. Поздно, обреченно вздохнул Врит, нас уже заметили. Единственный выход, который я вижу, чтобы ты снова превратился в мрамор, как в усыпальнице. Они уже подлетают. Последних слов парень уже не слышал, проваливаясь в темноту забвения. Он слился с изящным каменным бортиком, ощущая, как каменеют мысли, замирает дыхание, застывает тело. Парень растворился в каменной кладке, ощутив себя частичкой дома. Он лениво скользил сознанием по своему новому телу. Труха и ржавые доспехи на третьем этаже. Лестница на чердак и вниз. На втором все то же самое, вот только между 4 комнатами, в одной из которых у окна стоял целый стол, находилась еще одна комнатка. Мелкий безразлично коснулся сознанием нескольких потускневших клинков, россыпи покрытых пылью камней, темного плаща, висящего на медной вешалке, и медного кольца с каким-то зеленоватым камнем. Парень равнодушно поплыл дальше. Первый этаж. Разбитые окна, труха и толстый слой пыли. В углу слегка пульсирует меч, заваленный осколками разбитой каменной скульптуры. В этой же комнате, прямо по центру неподвижно лежит что-то мощное, сильное, быстрое и очень голодное. Существо тревожно завертело головой, отчаянно скрипя позвонками. Еле видимая изумрудная сеть покрывала костяного стража, удерживая тяжелые кости на месте. Костяные пластины, покрывающие все тело, вздыбились словно шерсть. Из усеянной огромными зубами пасти, в которой особенно выделялись 2 длинных клыка, послышался приглушенный рык. Мелкий с интересом следил за нежитью, удобно расположившись на медной люстре, до сих пор висящей на потолке. Он не мог объяснить словами, но чувствовал, что эта нежить отличается от стоящих на улице скелетов. А вот и они, легки на помине. В проход, в котором отсутствовала дверь, потянулся ручеек скелетов, привлеченных рыком стража поместья. Мелкий вроде бы успел заметить довольный оскал, после чего изумрудное пятно метнулось на отсвечивающих ядовито-болотным цветом скелетов. Во все стороны полетели ошметки костей. Изумрудный рвал, бил лапами, давил своим весом, десятками уничтожая проникающих в дом скелетов. Веселье длилось около 2 минут, после чего за окнами мелькнула тень, и перед входом в дом, придавив с десяток скелетов, приземлился он. 4-метровый костяной дракон с пылающими грязно-нефритовыми глазницами посмотрел на стража. Дальше противостояние в памяти мелкого осталось борьбой цветов. Вызывающий отвращение нефрит пытался окутать стойкий изумруд своими эманациями, но огонек, полыхающий цветом свежей травы, отсекал все щупальца, не давая спеленать себя в болотный кокон. Изумруд не делал попытки выйти из дома, как и нефрит не переступал порога, давя исключительно магией. Наконец, костяной дракон клацнул зубами и резким движением бросился в особняк, своей массой выламывая кусок стены рядом с дверью. Зацепившись огромными когтями за каменный пол, он продолжил ввинчиваться во все еще недостаточно широкий для него проход, как получил неожиданно мощный удар лапой по морде. Изумруд, в видении мелкого, приобретший силуэт массивной кошки, плавным движением перетек к дракону, который виднелся мелкому крысой и, после первого удара лапой, снесший костяному дракону нижнюю челюсть, замолотил уже обеими лапами, превращая голову вторженца в мешанину костей. Дракон выгнул спину, пытаясь вытащить верхнюю половину туловища из здания, но страж, уже разнесший голову, сомкнул клыки на шее дракона, резким движением головы круша и ломая черные позвонки. Нефрит ярко вспыхнул и рассыпался черными искрами, одновременно с этим, вселяющая ужас фигура костяного дракона, рассыпалась трухлявыми костями. Страж, сделав дело, вернулся на свое место в центре комнаты. Казалось, Мелкий наблюдал за ним целую вечность. Когда на место гибели костяного дракона прибыл Лич, страж ощерился костяными пластинами и припал к полу, скаля свои клыки. Лич посмотрел на здание, на дракона, бросил несколько зеленых черепов в морду стража, от которых тот лишь фыркнул и величаво удалился. После его ухода скелеты растаскали сохранившиеся кости, не пересекая территорию дома. Страж, чей изумрудный цвет усилился практически в два раза, вновь неподвижно замер на своем месте. Лишь вставшие дыбом чешуйки на холке показывали, что он до сих пор находится в напряжении. Из наблюдения за костяным кошаком Мелкого вырвал еле слышный голос Врита. «Все, можно». Сознание потянулось вверх, на крышу и, спустя пару минут парень, тряся головой, пересказывал Вриту все увиденное. Вот оно что, напряженный, как струнка дракончик, немного расслабился, я уж думал все, пропал ты. Сначала скелеты побежали в дом, потом эта пародия на дракона прилетела, тьфу, его аж перекосило от отвращения. Как оказалось, костяной дракон с парой горгулей прилетели на всплеск жизненной силы, тот самый испуг парня, не ожидавший ничего подобного. Но благодаря стражу особняка, устроившему небольшую войну, защищая свой участок, наблюдение за домом было снято. А присланный Лич, удостоверившись в отсутствии человеков, решил не трогать стража, привязанного к своей территории. Попытка подчинения также провалилась, и самое противное, дракончик все никак не мог успокоиться, что эта тварь целый день за нами наблюдала. «Как хорошо, что ты раньше из своего состояния оцепенения не вышел, так бы точно схарчили. Серьезно, целый день». Мелкий не на шутку встревожился. «Врит, я боюсь, что однажды я, просто-напросто, не выйду из этого состояния. Богомол, тебя дери, не хочется превращаться в каменную статую до скончания веков. Знаешь, когда мы отсюда выберемся, я покажу тебе целый зал героев, обреченных коротать свой век в каменных статуях, но это потом, а пока, пошли дальше». «Стой, Врит», — покачал головой парень, — «я прям печенкой чувствую, что мне нужно попасть в тайник на втором этаже. И то колечко, оно хоть и медное и камешек какой-то невзрачный, зелененький, но мне почему-то хочется его забрать себе». «Как говоришь», — дракончик задумчиво уставился на соседнее здание, — «медное колечко с зелененьким камешком. Как то колечко, которое ты достал из круглой комнаты». «Да», — обрадовался парень, наконец-то вспоминая, почему зеленое кольцо показалось ему знакомым, один в один практически. «Лезь, я тебя здесь подожду», — дракон кивнул в сторону темного прохода на чердак, — «только постарайся недолго, мы и так выбились из графика». «Лады», — кивнул парень, неслышно ныряя в провал. «Да уж», — пробурчал Врит, — «разве может так вести?» Сначала умудрился ключ активации ретранслятора вытащить из круглой комнаты, да еще и молот с собой прихватил, теперь вон управляющий ключ изумрудного клана раздобыл. Может, этот парень еще и ключ от портальной системы башни найдет. Дракончик посмотрел на площадь, на которой уже видно было и саму стелу, и стоящий на краю площади небольшой двухэтажный домик. «Доберемся до места, посмотрим». Мелкий тем временем спустился на второй этаж и, стараясь не выдать себя ни единым звуком, обошел все четыре комнаты, ища потайную дверь. Он нисколько не сомневался, что при малейшем шорохе, страж за несколько секунд окажется здесь. Наконец, он нашел силуэт двери, спрятавшийся за развалившимся книжным шкафом. Внимательно осмотрев дверь, парень увидел узкую волнистую щель замочной скважины. «Хаем, ломать дверь и знакомиться с изумрудом или поискать ключ?» — задумался Мелкий, скользя взглядом по комнате. «Странно, что стол стоит как новенький, в то время, как все остальное превратилось в пыль». Парень сделал пару шагов по направлению к столу и осмотрел его. Перед ним стоял обычный письменный стол с единственным, чуть приоткрытым ящиком. Не задумываясь о том, что он делает, парень потянул ручку ящика на себя. Раздался резкий скрип. События понеслись вскачь. Схватив цепочку с ключом в виде ноты, парень метнулся к двери, краем уха слыша скрип каменных ступеней. Вставить ключ в скважину, пинком ноги избавиться от остатков шкафа, распахнуть дверь, скользнуть вовнутрь, запахнув за собой двери. «Что за дичь?» — недоуменно произнес парень, смотря вниз. Три костяных когтя не давали закрыть дверь до конца. Подняв глаза, Мелкий чуть было не отшатнулся, на него смотрел сверкающий изумрудом глаз. Дверь с каждой секундой распахивалась все шире. Несмотря на усиленные мышцы доспеха, дверь охотно поддавалась давлению стража. Держась за внутренний засов правой рукой и упираясь ногами в стены, парень судорожно зашарил левой рукой по комнате. Черт возьми, до кольца было не дотянуться. Парень, чувствуя, как еще немного и в расширяющуюся с каждой секундой щель, сунется вся морда стража, оттолкнулся ногами от двери, отпуская засов и рыбкой прыгнул к кольцу, всем нутром ощущая, что это единственный шанс выжить. Дверь с треском распахнулась, и перед съежившимся в комок парнем застыла оскаленная морда стража. Левой рукой мелкий сжимал медное колечко с запульсировавшим в такт его сердца камнем, а правую выставил перед собой, сжимая первый попавшийся клинок. Несколько секунд и изумрудная лента, вылетевшая из пасти стража, коснулась забрала мелкого. Потом еще раз и еще. Парень нервно рассмеялся. «Эй, ты что, меня облизываешь что ли?» В комнате, за спиной стража, послышался какой-то шум. Мелкий встал на ноги, чтобы посмотреть, что там происходит, ожидая увидеть скелетов, личей и костяных драконов. Но оказалось, что это завилявший костяной хвост стража разметал остатки книжного шкафа по всей комнате. «Да ты мой хороший!» Парень с удовольствием погладил огромную костяную башку стража, чувствуя, как его чешуйки встают дыбом, соскучился поди в одного-то тут сидеть. Костяной котопес преданно смотрел на парня, словно ожидая команды. Мелкий немного подумал и ласково сказал стражу: «Изумруд, иди карауль вход». Костяная кошка ртутью перетекла к лестнице, на прощание вильнув хвостом. «Надо же, вроде, кошак, а хвостом виляет, как собака». Скинув оставшийся хабар в свой рюкзак, Мелкий, отложив осмотр вещей на потом, аккуратно двинулся к лестнице, ведущей на первый этаж. Кольцо он надел на средний палец левой руки, на несколько секунд заставив свой доспех освободить кисть. Перед глазами прошла рябь и Мелкий почувствовал, где именно находится страж. Почувствовал тень его эмоций. Страх, одиночество, долг, любовь, обожание и слабенький голод. Радовало, что это был уже не тот дикий голод, накрывший парня с головой, когда он только почувствовал стража. Связавшись с Вритом и обрисовав сложившуюся ситуацию, Мелкий получил исчерпывающий ответ. «Ты ему ничем сейчас не сможешь помочь. Ему нужна сейчас или кровь, и тогда он может окончательно превратиться в нежить и порвать поводок или энергия, которую ты пока не сможешь ему передать. Уничтожив несколько десятков скелетов и дракона, страж, можно сказать, наелся энергией. Но сам, наверное, понимаешь, чем больше грязной энергии он получит, тем грязнее он будет сам. Давай, побратим, торопись. Зверя своего с собой не бери, пусть лежит на месте. Это, кстати, бывший Мархус, я тебе чуть позже про них расскажу». Скрипя сердцем, парень согласился с предложением дракона и начал спуск на первый этаж. Его дико заинтересовал тот пульсирующий клинок, лежащий на первом этаже. Стараясь не обращать внимания на скелетов, монотонно утаскивающих одну кость за другой, парень подошел к обломкам статуи. Еще минут пять у него ушло на растаскивание обломков. Мелкий старался не шуметь, периодически замирая и прислушиваясь, поэтому он не сразу обратил внимание на запыленный короткий клинок, лежащий в матовых, посеребренных ножнах. Взяв его в руки, парень почувствовал непреодолимое желание надеть пояс с ножнами. Застегнув ножны специальным креплением чуть выше колена и на бедре, парень аккуратно попрыгал. Ножны с мечом словно приклеились к бедру, ничуть не стесняя движения. Кивнув сам себе и погладив стража на дорожку, отчего костяная кошка едва слышно заурчала, Мелкий двинулся в обратный путь. «Знаешь, я удивляюсь тебе, дружище». Как только Мелкий выбрался на крышу, Врит сразу же махнул ему крылом, размазанной тенью влетая в окно третьего этажа соседнего особняка. «Мало того, что у тебя дракон в побратимах, так еще и питомца заполучить сумел. Я уж молчу об остальных игрушках». Дракон выразительно посмотрел на клинок парня и тут же добавил: «Если это то, о чем я думаю, то ради порога, не доставай его из ножен, пока мы не вернемся в башню». «Хорошо», — согласился Мелкий, прикидывая, насколько еще хватит генератора. По его расчетам, при максимальной загрузке с тел с режима, не больше недели, при минимальной, на пару месяцев. «Не волнуйся», — дракон почувствовал его волнение и поспешил успокоить парня, — «инициация лишит тебя этой проблемы. Я помню, как по порогу ходили маги, управляющие огромными шагающими машинами, заливающими огнем все вокруг. Серьезно, Мелкий почувствовал азарт. А сейчас, интересно, в вашем мире используется техника? Да кто ж его знает? Пожал крыльями дракончик, перелетая с окна на крышу соседнего здания. Осторожно, тут черепица. Сможешь на самый край. По периметру всей крыши каменный бортик, думаю, лучше по нему обойти. А насчет техники, вряд ли. Сам посуди. Пока парень крался по бортику, Врит довольно толково разложил Мелкому все плюсы и минусы шагающей техники. Сам подумай, необходимо отдавать свою энергию на поддержание этой махины, да еще и щиты удерживать. А боеприпас как пополнять, да и мобильность страдает, я уж молчу о полетах. Они точно заказаны любому шагающему роботу. Да и повредить шагоход раз плюнуть. Зыбучие пески наколдовал или трещину распахнул под стопой и все, он тебе уже не противник. Поэтому в мое время это была экзотика. Так, знаешь, на гладиаторских боях сразиться, к примеру, маг намного сильнее без этих костылей. Хотя в твоем случае, все наоборот, маг из тебя выйдет посредственный. Ты уж прости. Так, стой. Вот следующие два здания сможешь по стене проползти. На крышах горгульи стоят. Отлично. Тогда держись за мной. Дракончик ловко вцепился в стену массивного здания и пополз параллельно земле, держась между окон примерно на уровне третьего этажа. Точнее сказать было сложно, так как у здания напрочь отсутствовали окна. Когда оба дома оказались позади, а побратимы забрались в провал окна следующего здания, Врит продолжил. Так вот, для мага даже твой костюм, костыли, ему проще навесить на себя несколько щитов и отвод глаз, а тебе без него пока не выжить. Знаешь, если бы меня разбудил обычный воин или даже маг, мы бы досюда не добрались. По моим расчетам все должно было быть менее серьезно. Похоже, выжившие после подрыва ретрансляторов, человеки конкретно деградировали. Ну да ладно, не будем о грустном. Кстати, ты знаешь, что эти два здания, которые мы только что оставили за спиной, представительство одного из крупнейших банков подземного царства. Как насчет того, чтобы заглянуть туда, хе-хе. Очень смешно, усмехнулся парень, изо всех сил успокаивая вставшего в стойку хомяка, лучшие, враг хорошего. Золото, это, конечно, хорошо, но у нас цель. Молодец, серьезно посмотрел на парня дракон, уважаю. Если идешь, то иди до конца. А если не собираешься дойти до конца, то зачем тогда идти? Врит немного помолчал и еле слышно добавил. Это и есть путь дракона. Мелкий расслышал последнюю фразу, но никак комментировать ее не стал. До искомого двухэтажного особняка осталось три здания, а парень уже чувствовал наваливающуюся на плечи усталость. Что дальше, Врит? А дальше, мы сделаем вот что. Дракон внимательно осматривал четырехэтажные махины, за которыми едва виднелась первая цель их визита. Сейчас врубаешь маскировку на максимум и ползешь по стене с обратной стороны здания, понял. После этого спрыгиваешь на крышу и ищешь пути вовнутрь. Если тебя заметят, я отвлеку внимание на себя. В любом случае, у тебя будет не больше полуминуты на то, чтобы попасть вовнутрь. В прошлый раз я не разглядел дверей, но близко не подбирался. Если не получится за 30 секунд попасть вовнутрь, будем прорываться к ретранслятору, а там видно будет. Да ладно, Врит, ты, по-моему, утрируешь. Мелкий посмотрел на площадь, наполненную всевозможной нежитью, находящийся в полусонном состоянии. У подножья темной стелы сидел, опираясь на меч, трехметровый скелетон, со съехавшей на бок золотой короной. А в дальнем конце площади лич что-то колдовал над огромным монстром, который, казалось, был словно сшит из кусков гниющего мяса. Никто нас не заметит. Дай сеть, дракончик посмотрел на стелу. Готов. Полетели. Поехали, привычно буркнул Мелкий, отталкиваясь от подоконника. Кирпичная стена. Проползти вокруг, толчок, есть, базальтовая облицовка, немного сколько, ну да ладно, обогнуть здание, а вот и наша крыша, хм, и вправду, а где вход? Такое ощущение, что на крыше вместо крыши лежит огромное мутное зеркало. А что если? В голову Мелкому ударила шальная идея, как там в древности говорили, или пан или пропал. Парень резво пополз вниз, не обращая внимания на море нежити, колыхающейся на площади. Спустившись на гранитную мостовую, Мелкий перебежал к двухэтажному домику и, прижавшись к нему, перевел дух. пока никто не собирался пробовать его на вкус. Парень двинулся вдоль особняка, держась стены, и достиг его лицевой стороны, выходящей на площадь. Сделал несколько шагов и, потянув массивное медное кольцо, покрывшееся зеленой окалиной, приоткрыл тяжелую деревянную дверь и проскользнул в дом. «Ну ты наглец!» – восхищенно прошептал Врит, «ищи медное кольцо с красным камнем. А если? Там видно будет». Идея о том, что дверь не обязательно должна быть закрыта, пришла мелкому в голову спонтанно. Улыбнувшись своей находчивости, он не спеша огляделся. Пустые стены, толстый слой пыли, ни древесной трухи, ни обломков стеллажей, ни оружия с украшениями, которые, по словам Врита, должны были быть на первом этаже представительства клана. Похоже, бывшие хозяева и отсюда все умудрились переправить через телепорт. Уже предчувствуя, что он здесь ничего не найдет, парень отправился дальше. Поднялся по каменной лестнице на второй этаж. Две пустые комнаты и портальная площадка. Широкий каменный круг, небольшой пьедестал с неактивным управляющим кристаллом и стол. Врит, тут стол, а на нем пять колец. Глубокомысленно протянул дракон, вот оно как. Ладно, но тогда их должно быть больше, будь добр, посмотри повнимательней, может быть их все-таки шесть. Нет, точно пять, парень даже заглянул под стол, чтобы удостовериться, но на столе есть небольшая выемка на месте шестого. Значит, все-таки кто-то сумел спастись, пробормотал дракон, что ж, все к лучшему в этом лучшем из миров. Значит так, слушай дальнейший план действий. Эти кольца – единовременные пропуски в телепорт, в то время, как медные кольца с камнями – постоянный доступ. Телепорт активируется при контакте с кольцом, но это, как ты понимаешь, билет в один конец, и кто-то им уже воспользовался. Да, скорее всего так и было, но не в башню. Ну почему же? Он или она мог прыгнуть телепортом в башню и уйти вместе со всеми на поверхность. Знаешь, мелкий словно увидел, как все было, мне кажется, клан, перед тем, как уйти, оставил несколько ключей в надежде, что некоторые ребята смогут вырваться из города, атакованного нежитью. Наверное, ты прав, тяжело вздохнул дракон, что ж, как минимум одному, повезло. Забирай все кольца, а одно надевай на палец, после активации ретранслятора нам оно понадобится. Врит, твердо сказал парень, я оставлю одно кольцо на столе, вдруг оно кого-нибудь спасет. Благородно, но неразумно, мягко ответил дракон, мы должны спасти этот город, но делай так, как тебе подсказывает сердце. Сможешь добраться до ретранслятора сам, должен, но после такой прогулки стелс-генератор может сдохнуть. Ладно, тогда жди сигнала. Понял, Врит, жду. Парень занял свою позицию около двери. Одно кольцо приятно грело указательный палец правой руки, остальные три были бережно уложены в рюкзак. Дракон не заставил себя долго ждать. На противоположной стороне раздался оглушительный взрыв, разом слезнув жадными языками жара всех стоящих в той стороне скелетов, а после из пламени вышла ослепительно яркая огненная фигура. Бешено захохотав, элементарь принялся жечь нечисть, щедро швыряя огненные шары налево и направо. «Жди, лич», бросив возиться с грудой мяса, выпускает в сторону призванного элемента две призрачные ленты, на что дух огня лишь оглушительно хохочет и стягает магическую поддержку нежити белой нитью огненного кнута. Вокруг лича, потерявшего правую конечность, вспыхивает зеленая гниль щита, а сидящий около стелы скелетон начинает подниматься на ноги. «Жди!» Баньши, появившиеся со спины элемента, истошно кричат, сбивая его концентрацию. Костяные гончие, окутанные зеленым свечением заклинания лича, начинают рвать огненную фигуру. Скелетон за несколько шагов достигает элементаря и взмахивает черным фланбергом, волнистое лезвие, источающее тьму, летит точно в голову элементаря. «Жди!» Огневик, не выдержав давления нежити, взрывается огненной стеной, сжигая неукутанных зеленью защитного щита скелетов и гончих и вырастает в несколько раз. В его руке появляется огненный меч, а сам элементарь оказывается одет в раскаленную до бела броню. Два меча, огненный и источающий тьму, сталкиваются, и по площади расходится звуковая волна, валящая с ног низшую нежить. «Пошел!» Мелкий выскальзывает из двери и, ловко огибая переминающихся с ног на ногу скелетов, мчится к стелле. Его доспех мерцает, размазывая движение. Парень за несколько десятков ударов сердца, во время которых скелетон и огненный элементарь с упоением лупит друг подружки своими двуручниками, долетает до темной стелы и касается ее ладонью одновременно с криком Врита. «Стой! Она в...» Мир вокруг мелкого замирает, но вместо ожидаемого подключиться к сети через резервный пульт управления. «Да, нет». Парень видит вокруг себя лишь гнилую зелень болота. Голову пронзает сверло боли и мелкий, борясь с навалившейся мигренью, начинает понимать звучавшие со всех сторон бормотание и шепот. «Носитель, убей себя, умри, кровь, убей, умри, это так легко». Парень оглядывается по сторонам, не понимая, что происходит. Зеленая хмарь окружает его и снизу, и сверху, лишь на пальце мерцает искра изумруда, да на бедре пульсирует алым короткий меч. Меч. Мелкий достает клинок и взмахивает им перед собой. Голоса из шепота превращаются в нескончаемый визг. «Убей себя! Остановись! Брось меч! Покорись! На колени! Смерть! Кровь! Носитель!» Парень, не обращая внимания на бессильную ярость голосов, начинает полосовать нефритовую пелену, с каждой восьмеркой разрывая туманную мглу. Голоса слабеют и, наконец-то, окончательно пропадают, а перед мелким появляется полупрозрачная табличка. «Подключиться к сети через резервный пульт управления. Да. Нет. Да. Включить протокол безопасности бездна. Да. Нет. Да. Выберите класс. По первичным параметрам доступны классы. Воин. Предсказатель. Обей руки. Мастер клинка. Разведчик. Диверсант. Рекомендовано. Воин-страж. Историк. Ассасин. Ведьмак. Заблокировано. Убийца магов. Недоступно. Скаут. Антимаг. Недоступно. Дракон. Эх, Врит, как тебя сейчас не хватает. Протянул парень. Ну посмотрим, что тут есть. Класс. Обе руки. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизировано. Сила. 4. Выносливость. 6. Интеллект. 6. Ловкость. 9. Мудрость. 4. Харизма. 4. Особенности класса. Не может использовать щиты. Не может использовать метательное оружие. Не может носить кольчугу и тяжелую броню. Данный воин выбрал стезю ближнего боя двумя клинками. Клинки являются продолжением его рук, а скорость реакции зашкаливает. Может использовать метательные звезды и ножи. Данные бойцы являются лучшими телохранителями, ведь они одни из немногих воинов, которые способны отбить даже арбалетный болт. Так, а это что у нас? Класс. Диверсант. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизировано. Сила. 4. Выносливость. 6. Интеллект. 6. Ловкость. 9. Мудрость. 4. Харизма. 4. Особенности класса. Не может использовать средний и тяжелый доспех. Мастер скрытных проникновений и внедрения в различные социальные группы. Минимальный уровень харизмы. 4. От уровня харизмы зависит степень сложности внедрения. При повышении уровня интеллекта, мудрости и харизмы, становятся доступны различные сценарии интеграции, например, государственный переворот. Так, а это что такое? Класс. Историк. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизировано. Сила. 4. Выносливость. 6. Интеллект. 6. Ловкость. 9. Мудрость. 4. Харизма. 4. Особенности класса. Не может использовать оружие. Способен предсказывать события ближайшего будущего на основе анализа прошлого. Внимание! Чем полнее и правдивее источники знания, тем точнее предсказание, ключевая характеристика. Интеллект. Ой, да ладно, скривился парень, кого я в самом деле обманываю. Класс. Дракон. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизировано. Сила. 4. Выносливость. 6. Интеллект. 6. Ловкость. 9. Мудрость. 4. Харизма. 4. Особенности класса. Только тот, в чьих жилах течет кровь дракона, может стать драконом. Данный класс доступен только при наличии дракона-побратима. Внимание! При смерти дракона-побратима дракон-человек погибает. Двух драконов связывает родственные связи, которые держатся до конца жизни, даруя обоим интересные возможности. Способности зависят от рода дракона: красный, зеленый, синий, черный, теневой. При достижении условий, скрыто, доступно умение обратиться в дракона. Остальное скрыто. Принять класс? Да. Нет. Да. Уже привычную темноту разбил звон колокольчиков, и парень обнаружил себя стоящим посреди армии нежити. Его вытянутая левая рука касалась стелы, а в отставленной в сторону правой был зажат полыхающий багряными искрами меч. В стеле. Донеся оглушительный крик дракончика, она в стеле. Не касайся ее. Брат, все нормально. Парень замер, настороженно оглядываясь по сторонам. Сейчас такое было. Сейчас такое будет. Перебил его дракон. Не знаю, как ты сумел с ней справиться, но приготовься к анархии. Смотри. Мелкий взглянул в сторону, куда показал дракон. Лич и скелетон, сражающиеся с элементарем, замерли, чем тот поспешил воспользоваться. Швырнув напоследок одеяло огня, мгновенно испепелившее мелкую нежить, сгусток пламени шустро двинулся на запад, перемещаясь огромными скачками. Находящаяся вокруг нежить не обращала на него никакого внимания. Скелетов, гончих, баньши, даже скелетона с личом корежила какая-то сила. В то же мгновение от стелы хрустальным звоном разошлась невидимая волна. Несколько скелетов взорвались ошметками костей, остальная нежить принялась расходиться в стороны, с каждым шагом удаляясь все дальше и дальше от стелы. Один лишь скелетон сделал шаг по направлению к ретранслятору, замахиваясь своим мечом. Вторая волна заставила его замереть, а третья и вовсе отступить. Многообещающе посмотрев мелкому прямо в глаза, скелетон поправил корону на своей черепушке и вскинул свой огромный фламберг вверх. Из волнистого лезвия куда-то в потолок ударила струя тьмы и, самопровозгласивший король нежити, указал мечом на восток. С интересом наблюдая, как огромная река нежити потянулась в том направлении, старательно обходя площадь, мелкий вовсю отбивался от вопросов Врита. «Нет, я не видел ту сущность, просто все вокруг было грязно-зеленое и со всех сторон слышались голоса, призывающие меня покончить жизнь самоубийством. Да, пару раз слышал что-то про носитель. Мечом разрубил, и потом темнота появилась и окошко выскочило. Да, выбрал включить протокол безопасности. Да, нормально себя чувствую. Да, дракона, Врит, хорош. Скажи лучше, как выбираться отсюда будем?» Дракончик, все еще не верящий в благоприятный исход их вылазки, понемногу пришел в себя и перестал вываливать на мелкого тонны вопросов. «Как куда? Сейчас за элементом пойдем, пока он нам дорогу расчищает. Сому уже предупредил, она промониторит обстановку вокруг башни и примет решение, оставить девочку в башне или вместе с нами двигаться к огненному озеру». «Огненному озеру, да, призванный мной элементарь поможет на время открыть проход, а там, в общем, это важно, поверь». «Да верю, конечно», удивился парень, «а что там, у этого озера? По ходу движения расскажу, Марху за своего будешь подбирать». «Хотелось бы», кивнул мелкий, вспомнив про костяную кошку. «Ну тогда пойдем. Ближайшие два дня можно не опасаться за свою жизнь. Так, мелкие группки нежити. У большинства сейчас настройка идет на нового властелина. Им, как ты понял, захотел стать один из скелетонов. Но все не так-то просто, думаю, ему придется побороться за право командовать всей этой аравой. А пока часть армии отправится на поверхность, не зря они в ту сторону пошли. Врит, бро», взмолился мелкий, «слишком много информации. Давай дозированно». «Ну вот, стихия меня задери», неожиданно раздался скрипучий голос, опять тупоголовый хозяин. Только благодаря величайшему усилию воли и огромному количеству нежити, некоторые из которых жадно посматривали на парня, мелкий не шелохнулся. Подавив первоначальный порыв подпрыгнуть на несколько метров вверх, оглянуться за правое плечо и банально заорать от неожиданности и страха, парень скосил глаза на мерцающий багровым меч, зажатый в правой руке. «Ну хоть не трус, и то ладно», притворно проскрипел голос и издевательски протянул, «так и будешь в молчанку играть, хозяин, Врит». Парень призывно посмотрел на дракона, сидящего на крыше дома, расположенного на противоположной стороне площади от двухэтажного особняка. «Со мной меч говорит». «Я слышу», судя по голосу, дракончик улыбался, «думал, ты раньше его из ножен вытащишь». «Думал он», проворчал меч, «а когда мальчишку на зараженный ретранслятор посылал, чем ты думал?» «Заткнись, железяка», взвился дракончик, «откуда я знал, что эта тварь прям в него вселилась? Она должна была в каком-то из особняков находиться». «Должна была», передразнил дракона меч, «да она бы его схарчила быстрее, чем ты до нее долетел бы со своим истинным пламенем. Тьфу, слушай, железяка, завелся дракон, я ж тебя переплавлю, сделаю из тебя кочергу. Ты-то, ахаха, меч полыхнул багровым, да расти сначала, мелкий. Что, взревел дракон, которому, видать, наступили на больную мозоль. Это кто мелкий? Это я мелкий. Да ты вообще короткий меч. Разуй глаза, хвостатый, гнусно ухмыльнулся полуторный меч, пульсирующий в такт биению сердца парня, хотя твоим маленьким глазкам, наверное, просто плохо видно с такого расстояния. Убери его в ножны, будь другом, взмолился дракончик. Или я за себя не отвечаю. Паша, ладно, ладно, посмеиваясь про себя, ответил мелкий и добавил, обращаясь уже к мечу, а ты забавный, чуть позже пообщаемся. Стой, хозяин, не убирай меня, стой. Хорош, я, что хотел сказать меч парень не дослушал. Врит, ты же мне расскажешь, что к чему. Голова парня просто кипела от происходящих вокруг него событий. Конечно, бро, махнул крылом успокоившийся дракончик, конечно. А теперь, пора выбираться с этой площади и догонять элементаря. Вон смотри, прямо по курсу груда мяса лежит, которую лич починить не успел. Воняет, конечно, будь здоров, но мимо нее можешь проскользнуть и помчались по крышам. Горгульи нам сейчас не страшны. Мелкий стоял, механически планируя свой рывок через вяло бредущую толпу нежити, а в голове у него билась одна единственная мысль. Богомол, меня задери, куда же я все-таки попал? Глава 16. Вадим. Что ж, протянул мастер, потирая руки, это и вправду было интересно. Мастер и закованный в свой доспех Вадим стояли на краю утеса, встречая рассвет следующего дня. Работа заняла около 20 часов, и за все это время маг ни разу не сомкнул глаз. Да и сейчас отшельник не сводил глаз с доспеха Вадима, словно стараясь запечатлеть фигуру Вадима в лучах поднимающегося солнца. А да, вторил ему Икс, очень интересно, но я ощущаю какую-то пустоту, что ли, будто чего-то не хватает. За эти сутки Икс, пользуясь доступом к резервному ретранслятору сети, умудрился и следить за процессом интеграции элементарий в доспех и поглощать тонны информации о пороге. История мира, преимущества сети, условные классы, навыки, особенности. Этот мир был насквозь пронизан магией, и древние проделали поистине колоссальную работу, систематизируя и классифицируя собранную информацию. Тот же самый список классов постоянно обновлялся и пополнялся, масштабировался и изменялся. Однако последние 5000 лет подключиться к остаткам сети было нетривиальной задачей. К досаде коренных жителей, иномиряне без всяких проблем проходили инициацию, в то время как местным сеть открывала доступ только после специального обучения или при ярко выраженном таланте. К таких образовательным учреждениям относились Академия общей магии в Цитадели, Школа стихии крепости, Академия друидов, расположенная в лесу, и закрытая Школа стихийной магии и горного дела в Бастионе. По крайней мере, эти 4 организации имели допуск к стеллам и необходимые знания для активации доступа. Икс, здраво оценивая крохотный объем своей памяти, по сравнению с возможностями оплота пытался найти максимально полезную и полную информацию, которая пригодится им с Вадимом. Но информации о геополитике было удивительно мало. 4 государства на одном материке, второй материк закрыт, значит, более детальную инфу предстоит узнавать напрямую. Чем Вадим с Иксом и собирались заняться, вернувшись в лагерь. Икс рассчитывал на то, что мэтр Илл или Сорк не понаслышке знают положение дел в мире. Но для начала нужно было протестировать доспех. «Да, очень интересно», — улыбнулся Вадим. Тяж успел отлично выспаться и присмотреться к оружию, упоминания о котором сохранились в сети. Чего там только не было. И мечи, и топоры, секиры, палицы, двуручники, копья, серпы, моргенштерны, молоты, кинжалы, щиты, плащи, доспехи, кольчуги, свитки с заклинаниями, амулеты, кольца, пояса, сапоги и многое-многое другое. Парню было странно читать описание типа «урон огнем» или «имеет шанс заморозить противника» или «повышенный урон нежити», но, признаться, Вадим не отказался бы от пары волшебных вещичек. Но больше всего парень хотел провести драйв тест улучшенного доспеха. «Ну, я пошел». Тяж посмотрел на синеглазого мага и, дождавшись ответного кивка, шагнул с обрыва. Вадиму нравилось чувство свободного падения, как, впрочем, и чувство невесомости, но ощущение, которые он испытывал сейчас, были совсем другого уровня. «Икс, что? Полетаем? Так мы уже. Что говорят наши элементы?» Алижа пищит от восторга, сбылась его мечта. Воздушник рвется ввысь, просит частично дать управление для окончательной балансировки. Пусть не забывает земляного, мастер говорил об изменении плотности и веса, накидывая килограмм 100. «Уже внесли в расчет», – протараторил Икс воднику. «Правда, некомфортно, жалуется немного. Пусть представит, что он дождь, идущий в обратную сторону», – крикнул Вадим, взмывая в серо-голубое небо. «Передавай контроль воздушнику, но сам дублируй, оставь задержку в полсекунды». «Готово». Тяжа завертела вокруг своей оси, швырнула вверх, вбок, сальто назад, земля с небом поменялись местами, и Вадим камнем полетел вниз. «Икс, все под контролем». «Да, отрабатываем воздушные маневры при борьбе с воздушным противником». «Принял». Спустя 5 минут судорожных метаний в небе, Вадим дал отбой и направился к утесу. По пути к финальной точке маршрута парень запустил диагностику скафа. «Ну что я могу тебе сказать, Вадим?» Голос Икса прозвучал на полтона ниже. «Есть как плюсы, так и минусы. С чего начать?» «Давай с плюсов, парень». Отключив автопилот, напрямую управлял доспехом. «Мы практически избавились от перегрева, водный работает на ура, охлаждая, как реактор, так и мои микропроцессоры. Теперь в воздухе можем вести до 6 часов активных боевых действий. Плюс водяной щит при огненных атаках. Сзади элемент сам ставить щиты будет, а для тебя на левую руку активацию завязали. Это из того, что сейчас натестили, об остальных плюшках расскажу позже, далее. Воздушник. Уменьшение веса скафа на 70. Представляешь? Потрясающая маневренность. При желании мы теперь можем поиграть в догонялки с истребителем. Далее, он делает воздушную линзу перед камерой, тем самым увеличивая дальность съемки в несколько раз. По крайней мере, я смог засечь наших парней, собирающихся в поход. Далее. Погоди, парней увидел. Остановил нескончаемый поток информации Вадим. А чего сразу не сказал? А зачем? Удивился Икс. У тебя же с ними прямая связь. Точно. Парень на лету ударил себя перчаткой по шлему, а я и забыл совсем, сейчас выйду на связь. Плавно приземлившись на каменный утес около замеревшего мага, Вадим открыл забрало и обратился к талантливому отшельнику. «Одну минуту, мастер!» Вызвал командный интерфейс и перешел в режим чата. «Марк, прием, на связи!» «Вадим, ну наконец-то!» Парень облегченно вздохнул. «Не смог до вас достучаться, все еще разбираюсь с интерфейсом. Жутко неудобно. Там поменять можно», успокоил парня Тяж. «Как дела у вас?» «Сложно сказать», мгновенно сконцентрировавшись, ответил мальчик. Мэтр Илл очнулся и навел порядок, мощный старикан. «Сейчас выдвигаемся ко входу в подземелье. Лисорг готовится к бою, раздал нам эликсиры, парочку огненных смесей. Ах да, у него на руках и на голове узор из ожогов и глаза нет-нет, да полыхают огнем. Нам с парнями не нравится, особенно мне. Такое ощущение, будто он горит изнутри». «Принял», отозвался Вадим. «Что остальные?» «Этот клирик и рыцарь, которые с пацанами были, гнилые совсем. Клирик аж позеленел, когда увидел, что у Цезаря нога целая. А рыцарь этот, как с рабами с нами обращается. Терпите, ребятки», вздохнул Вадим. «Чем больше боевых единиц мы имеем в наличии, тем выше шансы в сражении. Главное, не лезьте вперед». «Ясно дело», хмыкнул Марк. «Только, похоже, Аврелия и меня раскрыли. Лисорг, пользуясь каждой свободной минутой, меня учит энергию собирать и плетение показывает, а мэтр Илл Аврелию какие-то наставления дает и браслет на плечо повесил, на запястье хотел, но спадает». «Понятно», Вадим прикидывал дальнейший план действий, остальных парней не раскрыли. «Нет, Лисорг и мэтр Илл сосредоточили все свое внимание на нас с Аврелием, а парней те двое шпыняют. Мы только боимся, что Цезарь может молнией случайно рыцаря ударить, у него интересный класс получился, рассказать». После, Вадим не стал говорить Марку, что в курсе их классов, благодаря камерам наблюдения. «Слушай, на валунах пусть ребятки посмотрят черные такие шарики, это камеры. Я оставлял на всякий случай, соберете. 3 штуки должно быть. Одна под навесом, вторая на самом высоком валуне, третья на противоположной скале. Не вопрос». Тут же согласился парень, но, если слишком высоко, достать не сможем. Ладно, Вадим пробежался в памяти по пунктам, к которые обсудить надо было с мальчишками, куда хоть путь держат наши хозяева. Ли Сорг в беседе с мэтром Иллом упоминал какое-то огненное озеро. Мол, до него и добираться недалеко, и какой-то артефакт там должен быть.